«А куда он ходил?» — продолжает допытываться мама. Она очень обеспокоена. «Туды ходила, сюды ходила, всем улицам ходила. И я ходила, зонтиком носила. А она: зонтиком не надо, мне прогоняла ногами так». Тут Шарафутдинов показывает, как Иван Константинович топал на него ногами. «А где же он теперь?» «Домой приходила. Сидит, плакает, как ребенка все равно». И глаза Шарафутдинова наполняются слезами. «Идем, барина», — говорит он маме. «Ихня благородия плакает. Идем». Тут в передней раздается звонок. Юзефа идет отпирать, и мы слышим голос здоровающегося с ней Ивана Константиновича. Испуганный Шарафутдинов бросается опрометью удирать по черному ходу. Это в самом деле пришел Иван Константинович. Заглянув в папин кабинет, папы нет дома. Старый доктор идет в столовую. Мама радушно предлагает Ивану Константиновичу сесть с нами за чайный стол и уже наливает ему его любимую большую чашку, которую он, шутя, называет «аппетитная». Но он от чая отказывается. «Я с вами, Елена Семеновна, голубонька моя, потолковать пришел». Тактичная Поль незаметно уходит, увозя с собой колясочку со спящим Сенечкой. Мама спрашивает меня: «У тебя уроки не все приготовлены?» Но я уверяю, что приготовлены все. Как же я могу уйти, когда так интересно? Иван Константинович ходила по всем улицам, а потом плакала у себя дома. Значит, что-нибудь случилось, интересно, и я вдруг уйду. Иван Константинович смотрит на маму своими добрыми медвежьими глазами и вдруг говорит: «Не угоняйте Сашурку, голубенька моя Елена Семеновна. Она мне тоже нужна. И я остаюсь сидеть, законно сидеть на своем стуле». Наступает долгая пауза. Мама преувеличенно хлопотливо перемывает чайные чашки. Иван Константинович подпер голову рукой и сидит такой грустный, такой несчастный, что просто невозможно смотреть. Наконец он нарушает молчание. «Помните, Елена Семеновна, фотографию я вам показывал? Сидит дама, молодая, красивая, руки на колени уронила. Помните, да? И Сашурка эту фотографию как-то у меня увидела. Сказала: милая какая. Помнишь, Сашурка?» Я усиленно киваю. «Конечно, помню. Я всем говорил про эту даму. Нет ее на свете. Померла. Она и в самом деле была для меня все равно, что покойница. Потому что была она чужая жена. А я ее, скажу вам прямо, любил. Всю жизнь любил». Иван Константинович умолкает надолго. Мы с мамой не сводим с него глаз. Я даже забываю о своей любимой привычке плести косички из скатертной бахромы. Я смотрю на Ивана Константиновича. «Ну, так вот», — говорит он наконец со вздохом, — «я вам тогда соврал. Соврал, да. Ну, а сегодня...» Иван Константинович натужно глотает, словно хочет проглотить сильную боль. «Сегодня уж это правда. Умерла она. Инна Ивановна Хованская. Генеральша Хованская. Иночка Благова. Так я ее в юности моей звал. Умерла. Вот, прочитайте». И он протягивает маме письмо. Мама читает письмо. Читаю и я, просунув голову под маминым локтем.